Глава 2. Основы ориентирования на картах местности. Алиса, как захватить город? Моя подруга Ирусик уверяет, что путь к сердцу мегаполиса лежит через крепкое мужское плечо. Честно говоря, с трудом представляю, что это за часть тела. Прежде не сталкивалась. Не та ли это часть, через которую меня раньше кидали? Однако, если Ирусик говорит, стоит прислушаться. В конце концов, моя жизнь сейчас — коллекция полных одиночества и уныния вечеров. Фиг с ним, если одним экспонатом здесь станет меньше. Решено. Иду на свидание с Вадимом. Он, конечно, не Аполлон Бельведерский, скорее даже Вакх Рубинса. Но да и я не Венера Урбинская. Мы познакомились на калининградских экскурсиях. Я начала работать гидом, а он — странным местным, который уже в третий или четвертый раз пришел в мою группу изучать древности своего региона. Солидный, уверенный в себе мужчина, явно с достатком. В моем вкусе? Пожалуй, что нет. Впрочем, если вспомнить полумужа Мишаню, возникает вопрос. У меня вообще есть вкус? Первая наша беседа была на высоте. Примерно 50 метров. Стоя на смотровой площадке Правдинской колокольни, я размашисто описывала туристам диспозицию войск Леонтия Беннингсена времен Фридландского сражения. Тут-то Вадим и пошел в атаку. А я помню эту битву. В кино смотрел. Гардемарины, кажется. Там еще этот Алешка Корсак на коне скакал. Эх, украли тогда победу у наших ребят. А всему виной что? Измена. Верно я говорю? Последние слова явно обращались лично ко мне. Я на секунду растерялась. Измена всему виной? Что он имеет в виду? Он что-то знает про меня, про мою жизнь, про Танюху и Мишаню? Глупости. Просто обычная реплика, желающего привлечь к себе внимание туриста. До Фридландской битвы Корсак не доскакал бы даже на коне. Не поддаваясь на провокацию, спокойно ответила я. Она произошла на полвека позже событий, показанных в советском фильме. Вадим ничуть не сконфузился. Напротив, подмигнул мне улыбкой, словно специально ляпнул эти слова, чтобы меня проверить. И, похоже, я прошла проверку. Вечером с незнакомого номера пришло сообщение. «Спасибо за экскурсии. Хочу вернуть долг. Обед или ужин?» «Вадим». «Полдник, ёколомана!» Я опешила от такой бескомпромиссности. Кажется, он даже не допускал мысли, что я могу отказаться. Впрочем, веяло чем-то теплым от этой, без сомнений, беспардонной мысли. Ужин. Теплый ужин. Вкусный ужин с человеком. Последние месяцы мои трапезы проходили по банальному сценарию. Я накладывала еду серенькому, который 2 минуты ковырялся вилкой в тарелке и уходил в гаджеты. А я оставалась одна. Вся кутерьма с переездом, обустройством и новой во всех смыслах работой выбивала из колеи. Сил жить свою новую жизнь явно не хватало. Может, дело было не в городе? Одна радость. Школьная подруга Ирусик, которая по счастливому совпадению лет 13 назад обосновалась в Калининграде. «Переезжай, не раздумывая!» — кричала она мне в трубку, когда впервые за эти годы я набралась смелости позвонить ей. «Что тебя держит в вашей черной дыре? Большая или малая медведица? А здесь море, климат, зеленая трава и совсем другие счастливые созвездия!» С Ирусиком мы учились на истфаке и были довольно дружны. Но после универа связь как-то внезапно прервалась. Подруга быстро вышла замуж за какого-то афериста и переехала в Калининград. Их брак был недолгим, зато ярким. Как и все у Ирусика. Мужа вскоре смыло волной новых махинаций, а моя амига обосновалась здесь. Город ее принял. Именно она помогла найти работу в экскурсионном агентстве, отрекомендовав меня с лучшей стороны своим бесконечным местным знакомым. Так некогда старший научный сотрудник крупного регионального музея превратился в экскурсовода. Правильно говорили древние: друзья познаются в вине. Или что-то вроде того. А с такой подругой, решила я, можно и в омут с головой, не то что в Калининград, с его прудами, каштанами и влажным уютом. Все бытовые сложности, жилье, школа для серенького, работа, что представлялись непреодолимыми джунглями, и Русик с легкостью изрубила в труху тесаком своей неиссякаемой энергии. Один из ее бойфрендов, по виду педагог, мастер деления и вычитания, без проблем устроил в школу сына, другой, вылитый риэлтор, мастер сложения и умножения, нашел нам квартиру, недорогую двушку в старой панельке, зато рядом с Нижним озером, древнейшим рукотворным объектом города. Помню, как впервые вышла к этому водоему, ко мне подплыла лебедушка, белая, грациозная красавица, раздвигающая озерную гладь своей изогнутой грудкой. Одинокая, как и я. Видимо, тоже бросила своего охламона где-то в Тунисе и отправилась искать счастье, думала я, разглядывая птицу на почтенном расстоянии. Калининград мне понравился. Такой контрастный, не похожий на другие российские города. Здесь мало широких проспектов и много укромных улочек с брусчаткой. Здесь готические кирхи соседствуют с куполами православных соборов, а иногда золотые маковки венчают бывшие католические звонницы. Здесь я впервые увидела каштаны и вязы, цветение магнолий и рододендронов. Еще одно сообщение от Вадима. Завтрак. Ишь, какой настойчивый. В недоумении я скопировала сообщение и отправила ее Русику. Пусть советуют. Она лучше разбирается в местной фауне. Одно дело — водить экскурсии по храмам и кирхам, и совсем другое — реально стать монашкой. Из телефонной трубки раздался озорной голос Русика. Оно, конечно, странно, когда в первом же сообщении приглашают сразу на завтрак. Во втором, педантично уточнила я. Во втором? Так это же совсем другое дело. Обрадовалась подруга. «Соглашайся, пожрешь хоть нормально». «Эх, помнишь, в студенческие времена ходили к физикам в общагу? Так там из еды были только...» Она едва не задохнулась от смеха. Ее веселый настрой взбодрил и несколько успокоил меня, добавил уверенности. Я ответила на сообщение с элементом кокетства. Не уверена, что мне подойдет местная кухня. «Уверен, подойдет», — написал он. Ответ снова резанул своей категоричностью. «Впрочем, может, в этом есть своя прелесть? Прежде я не имела дел с такими заточенными на результат мужчинами. У нас завязался диалог. Так, ни о чем. Пустая болтовня об экскурсиях, городе. Вадим искренне интересовался моей жизнью, но о себе говорил редко. Как я поняла, он работает важным человеком. Не то чиновником, не то бизнесменом. А, впрочем, есть ли разница? Я вспомнила первую нашу встречу с Русиком в Калининграде несколько месяцев назад. «Чтобы город тебя принял, его как в средние века нужно осадить. Еще эффективнее устроить подкоп, даже несколько. А лучшие копатели — мужики, как ни крути». Делилась опытом подруга. «Но для четкой работы нужна система и стержень. У тебя как со стержнем? Есть за что зацепиться? Увлекаешься астрологией, религией? Есть прямая связь с космосом через матку, чакру, мантру, внутреннюю ось, высокоранговый портал?» «Да не особо», — смутилась я. «Плохо дело», — расстроилась Русик. «Но ничего, есть у меня одна секретная метода специально для тебя». Моя бабушка-цыганка научила. Она всю молодость по городам и весям шаталась, и везде ее принимали как родную, потому что она чувствовала людей и знала, кому на какой хромой козе подкатить. Короче, представь, что у тебя в руке 7 карт. У каждой своя фигура. И запомни простой стишок. «Счастье торговца в цене, рыцаря сила в войне, лекарь, сановник, судья, юрод, предатель и я. Скептицизм прогулялся по моему лицу, но из уважения к подруге спрятался где-то в бровях. Чисто механически я повторила четверостишие. В общем, работает так, увлеченно объясняла Ирусик. Каждый раз, когда встаешь перед сложным, как тебе кажется, выбором, ты мысленно тянешь одну карту из колоды и разрешаешь себе любой поступок. Даже самый необычный, дикий, который сроду бы не совершила. Например, добивается твоего внимания прекрасный рыцарь. В прошлой жизни ты бы прошла мимо и не задумалась. У тебя все-таки сын, муж, музей, положение в обществе. А теперь ты достаешь из воображаемого расклада карту «Рыцарь» и сбрасываешь. «И все?» — воодушевленно воскликнула я. «Да, и идешь навстречу судьбе, и чем больше карт откроешь, тем ближе к цели». Мой скепсис по носу спустился с бровей и начал дергать уголки губ вверх. «Зря смеешься», — деланно надулась Ирусик. «Вот ты спрашиваешь меня, как я в этом городе обустроилась?» «А вот именно так!» «Это что-то вроде Таро?» «Нет, проще и сложнее одновременно. Но есть и что-то общее, уходящее в глубину нашего подсознания. Ты же знаешь, что даже Юнг воспринимал карты Таро как путь к бессознательному?» Я пожала плечами. «И сколько карт тебе понадобилось?» Стараясь скрыть иронию, спросила я. «А вот этого я тебе сказать не смогу. У каждого свой расклад», — таинственно ответила тогда подруга и покровительственно приобняла меня. «Ты, главное, стишок запомни. Там есть продолжение». «Ой», — запротестовала я, — «дай хотя бы с этим разобраться». «Пожалуй, Ирусик права. Надо расслабиться и дать жизни возможность наполнить меня новыми событиями, эмоциями и людьми. Если бы она так же легко, словно взмахом волшебной палочки, могла решить все остальные мои проблемы. Как же тяжело в мои годы круто менять жизнь, город, окружение, да еще и с ребенком в раннем пубертате. Все родные остались там, в далекой дыре. Временами становилось так одиноко, что я думала вернуться обратно, расписаться в своем бессилии что-то изменить и продолжить старую, понятную, беспросветную жизнь. Может, пойти на бачату или аргентинское танго? Как же весело эти танцоры изгаляются на Зеленоградском променаде. Впрочем, хватит танцев с бубнами. Я мысленно представляю себе колоду, вытягиваю карту «Рыцарь» и пишу Вадиму. Ужин. Следующий день в ожидании свидания прошел в суете экскурсионной работы. Как вам сыр? Моя группа участвовала в дегустации в Шакендорфе. Хороший! Бодро отрапортовал мужчина с натруженными рабочими руками и лицом счастливого ребенка. Но вот краба у нас на Востоке все же вкуснее. Обожаю наблюдать за туристами с Дальнего Востока. Приводишь их на дюны, впечатляющие песчаные громадины. Они, мол, да, красиво, а у нас на Востоке сопки. Показываешь бушующее Балтийское море. Они, у нас Тихий океан из окна видно. И потом еще рассказов на полчаса о прелестях их края. Такое ощущение, будто эти ребята путешествуют по стране, только чтобы донести до всех, как же классно у них на родине. Открытые, искренние люди. Остаток рабочего дня был наполнен пруссами и тевтонами, историями о рыцарях и первых переселенцах. Я рисовала образы гроссмейстеров и комтуров с их войском, их уставшие обветренные лица. Говорила, по сути, о таких же людях, как и я, только пришедших сюда 700 лет назад, чтобы построить новую жизнь. «Алло, Ирусик, привет. Одолжи на вечер свое синее платье». «Так...» Заговорщически прозвучало в трубке. «Проголодалась, значит? Так обед или ужин?» «Завтрак», — попыталась отшутиться я. Мне было неловко. Теплый июльский ветер разглаживает складки на осеннем платье. Чувствую себя не в своей тарелке. Последний раз была на свидании лет... сать назад. С Мишаней. «Как вообще это делается? Кто-то явно уже написал методичку типа «Восстановление навыков хождения по свиданиям». Хотя кто сейчас пишет методички? Только такие музейные хламовники, как я. Сейчас в моде курсы, челленджи, интенсивы. Пробуди в себе храпящую после развода львицу за 5 дней. Будь у меня чуть меньше совести и больше цинизма, сама бы запустила такой курс. Черная представительская машина остановилась на мощеной площади у еще не разрушенного дома советов. Вадим вышел и открыл мне дверь. На сиденье лежал букет из белых роз и таких же белых и нежных веточек матиолы. «Это букет тебе», — сказал он. «С корабля и сразу на «ты». Какой все-таки решительный!» Или, точнее, беспардонный. Пусть пока побудет решительным. В конце концов, когда последний раз мужчина дарил мне цветы? «Чайка, озеро», — сказал он и въедливо посмотрел на меня. «Это вы обо мне?» — растерялась я. «Вообще-то за эти месяцы я привыкла ассоциировать себя с лебедем. Ресторан так называется», — хмыкнул он. Мы двинулись по Пролетарской вдоль озера, пересекли Черняховского, затем парк «Юность». Вадима я не раз видела на экскурсиях, но смотрела на него как на туриста, а туристы для меня на одно лицо. Теперь же захотелось взглянуть на него как на мужчину. Эх, да чего же неловко пялиться на человека в машине, сидя на переднем сиденье. Поэтому я отвернулась к окну, обозревая прекрасную набережную. Детей, играющих на площадках, неторопливых прохожих. Вадим поддерживал огонек беседы вопросами об экскурсиях, туристах и их впечатлениях. Мы свернули на Верхнеозерную, где старые и новые виллы смешались в одну дружную линейку. Дорога вильнула, и мы пронеслись под ветвями чудесной плакучей ивы, шатром раскинувшейся над тротуаром. Зал ресторана был небольшой и уютный. Окна выходили на озеро, все столики окон были заняты. Мы прошли вглубь зала и разместились под огромной картиной с цветастой капустой. Смесь Пикассо с Калининградским рынком. Этим самым Вадим, видимо, хотел продемонстрировать, что капусты у него много. Ах, этот милый символизм! Я, наконец, могла рассмотреть своего ухажера. Мужчина, одной ногой подошедший к 50, рост примерно 1,80-1,82 м, широкие крепкие плечи и в то же время и ощутимое брюшко, вздыбленное под предательским парусом рубашки, аккуратно уложенные, но уже познавшие дефицит волосы, кожа нежная, лоснящаяся, ровные крепкие зубы, добавляющие его красивой улыбке ауру хищника. Кольца на пальце я не обнаружила. Но сомневаюсь, что у мужчины в таком возрасте не имеется за плечами никакого социального багажа. «Расскажи о себе». Я решила взять инициативу в свои руки и тоже, наконец, перейти на «ты». Он поднял брови от удивления. Впрочем, выдержав паузу, все-таки начал рассказ. Я узнала, что Вадим, если так можно выразиться, потомственный калининградец. Его дед участвовал в штурме Кёнигсберга и затем служил в местной комендатуре. А после войны осел на гражданской должности, познакомился с девушкой и пустил здесь корни. «Я одна из веточек от этих корней», — улыбнулся Вадим. «Милая история», — задумчиво произнесла я. «О-о-о», — протянул Вадим. «Здесь, в Калининграде, очень много интересных и даже таинственных историй. Впрочем, кому я об этом рассказываю? Из нас двоих все-таки ты экскурсовод. Наверное, часами сидишь в библиотеках, листаешь страницы старых книг. Так, стоп. Предлагаю тост. За новую страницу в твоей жизни. Мы выпили вина, потом еще. Алкоголь устремился по моему телу, сшибая на своем пути все плотины и баррикады, возведенные психикой за последние десятилетия. Впервые за долгое время я почувствовала себя нужной. Я живу в довоенном особняке в районе Кутузова. Теперь моя очередь проводить экскурсии. Фраза Вадима не предполагала моего активного согласия, поэтому я просто опустила взгляд в знак покорности. Пожалуй, я уже поняла, чем может закончиться для меня эта экскурсия. Он притянул меня к себе уверенным движением. Его губы оказались совсем рядом. Я чувствовала их влажное дыхание. Карта брошена, промелькнула в моей голове. Закрыв глаза, как школьница, я отдалась потоку этой горячей и, как мне тогда еще казалось, светлой энергии.